День был солнечным и ясным, дул легкий ветерок, и трава шуршала под ногами. Ученики дружным строем спускались с холма, направляясь к ровной поляне, которая находилась как можно дальше от запретного леса, мрачно покачивающего верхушками деревьев. Первокурсники из Слизерина были уже там, как и 20 метел, лежавших в ряд на земле. Гарри вспомнил, как Джордж и Фред Уизли жаловались на школьные метлы, уверяя, что некоторые из них начинают вибрировать, если на них подняться слишком высоко, а некоторые всегда забирают влево. Наконец появилась преподавательница полетов мадам Трюк. У нее были короткие седые волосы и желтые глаза, как у ястреба. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула она. «Каждый встает напротив метлы. Давайте, пошевеливайтесь!» Гарри посмотрел на метлу, напротив которой оказался. Она была довольно старой, и несколько ее прутьев торчали в разные стороны. «Вытяните правую руку над метлой!» — скомандовала мадам Трюк, встав перед строем. «И скажите «вверх!» «Вверх!» — крикнуло 20 голосов. Метла Гарри прыгнула ему в руку. Но большинству других учеников повезло куда меньше. У Невилла метла вообще не сдвинулась с места. А у Гермионы Грейнджер метла почему-то покатилась по земле. Гарри подумал, что, возможно, метлы ведут себя как лошади. Они чувствуют, кто их боится, и не подчиняются этому человеку. Ведь когда Невилл произносил команду «Вверх!», его голос так дрожал, что становилось понятно, что он предпочтет остаться на земле. Затем мадам Трюк показала ученикам, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскользнуть с нее в воздухе, и пошла вдоль шеренги, проверяя, насколько правильно они держат свои метлы. Гарри и Рон были счастливы, когда мадам Трюк резко сообщила Малфою, что он неправильно держит метлу. «Но я летаю не первый год», — горячо возразил Малфой. В его голосе была обида. Тогда мадам Трюк громко и четко объяснила ему, что это всего лишь означает, что он неправильно летал все эти годы. Малфой выслушал ее молча, наверное, поняв, что если продолжить дискуссию, то может выясниться, что он вовсе не такой специалист, каким хотел казаться. «А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — произнесла мадам Трюк. «Крепко держите метлу. Старайтесь, чтобы она была в ровном положении. Поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь. Для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку. 3, 2...» Но Невилл, нервный, дерганный и явно испуганный перспективой остаться на земле в одиночестве, рванулся вверх, прежде чем мадам Трюк поднесла свисток к губам. «Вернись, мальчик!» — крикнула мадам Трюк. Но Невилл стремительно поднимался вверх. Он напоминал пробку, вылетевшую из бутылки. 2 метра. 4, 6... И Гарри увидел бледное лицо Невилла, испуганно смотрящего вниз. Увидел, как Невилл широко раскрыл от ужаса рот, как он соскользнул с метлы и... Бум! Тело Невилла с неприятным звуком рухнуло на землю. Его метла все еще продолжала подниматься, а потом лениво заскользила по направлению к запретному лесу и исчезла из виду. Мадам Трюк склонилась над Невиллом. Лицо ее было даже белее, чем у него. «Сломано запястье», — услышал Гарри ее бормотание. Когда мадам Трюк распрямилась, ее лицо выражало явное облегчение. «Вставай, мальчик!» — скомандовала она. «Вставай! С тобой все в порядке!» Она повернулась к остальным ученикам. «Сейчас я отведу его в больничное крыло, а вы ждите меня и ничего не делайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово «квиддич». Пошли, мой дорогой». Мадам Трюк приобняла заплаканного Невилла и повела его в сторону замка. Невилл сильно хромал. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы мадам Трюк могла что-либо услышать, Малфой расхохотался. «Вы видели его физиономию? Вот неуклюжий, настоящий мешок!» Остальные первокурсники из Слизерина присоединились к нему. «Заткнись, Малфой!» — оборвала его Парвати Патил. «О, ты заступаешься за этого придурка-долгопупса?» — спросила Пенси Паркинсон, девочка из Слизерина, с грубыми чертами лица. «Никогда не думала, что тебе нравятся такие толстые, плаксивые мальчишки!» «Смотрите!» — крикнул Малфой, метнувшись вперед и поднимая что-то с земли. «Это та самая дурацкая штука, которую прислала ему его бабка!» Напоминалка заблестела в лучах солнца. «Отдай ее мне, Малфой», — негромко сказал Гарри. Все замерли и повернулись к нему. Малфой нагло усмехнулся.